645. Сентябрь 21. Матерь мира — великая индивидуальность, стоящая за пределами Земли, но Земли касающаяся, видимо, лучами. Лучи — аура Великого Духа, к ней устремляющиеся в сияние лучей ее пребывают. Устремитесь Духом в отрыве от Земли, возвышаясь. Приходящий ко мне, радостно тебя принимаю. Необъятно лоно мое, есть место для всех. Устремление ткет нити связи. Владыки, собиратели духов, фокус моих лучей. В пространстве и света этот фокус реален и прочнее тверди земной. В космических построениях он имеет свою сферу, цель устремления сознательных духов. Духи шестой расы собираются владыками под моими лучами. Владыки-собиратели, но объединительница — я. Магнит духа моего мощен. Ты в сфере его притяжения, сын света, сын наш. Космическое родство превыше земного и переживает и землю, и время. В беспредельном пространстве необычайно важно иметь фокус для устремления. Им определяется для каждого его место в космосе. Все имеют его. Но где? И лунный конус тьмы тоже в космосе, и другие разлагающиеся луны. Каждый определяет место свое устремлением, осознанным или неосознанным, и по нему создает притяжение, определяя свой путь, свою судьбу. Лестница иерархии уходит в небо, погружаясь вершиною в бесконечность космическую. Дается она человечеству как основа его бытия. Матерь мира — звезда, ведущая иерархически.